Глава 12. Неудобное положение. У меня голова шла кругом. Перед глазами стояли карточки с именами гостей, написанными мелким, витиеватым почерком. Я уже видела его раньше. Холдсворт произнес слова «моя племянница», и у него при этом было такое лицо. Я сложила куски головоломки, но вместо удовлетворения почувствовала ужас, сковавший мое сердце. Когда произошло это озарение, я была уже на полпути к поместью. От раздумий меня отвлек громкий лай. Впереди затрещали заросли, и показался знакомый мне волкодав Степлфордов. «Зигфрид, ты где?» — раздался из-за кустов голос Риченды. «Он здесь, мисс Риченда!» — крикнула я. Она не без изящества форсировала живую изгородь, замерла на секунду. «Не бойся, Ефимия, он тебя не укусит!» И она поспешила ко мне. Но к тому времени, когда она приблизилась, мы с Зигфридом уже возобновили старую дружбу к нашему общему удовольствию. «Похоже, ты ему понравилась!» С ноткой ревности заметила она. Я заулыбалась. «Обожаю собак. У нас в доме они всегда были!» И, покраснев под ее любопытным взглядом, добавила. «Я выросла в деревне. Твоя биография полна сюрпризов!» Холодно улыбнулась она. «А я вот собак терпеть не могу. Эта зверюга принадлежит Бертраму». Выражение ее лица потеплело. «Вечно эти мужчины подбрасывают нам заботы». На этот раз Берти умчался в Лондон и оставил меня присматривать за своей псиной. «Иногда мне кажется, что жить было бы проще, если бы всем управляли женщины», — сказала я. Мисс Риченда одобрительно хмыкнула. «Вот такие речи мне по сердцу». «Женщинам иногда трудно приходится, правда? Ты это о чем?» «О, да так, ни о чем. Мужчины порой ведут себя непорядочно. Вы, наверное, много таких историй узнали, работая в приютах». «Мужчины не только плодят бастардов», — мрачно сказала она. «А вы сочувствуете женщинам, которые от них натерпелись?» «Конечно. Любой из нас, даже тебя, может постичь судьба лондонской уличной девки». «Любую из нас они могут так назвать, и не отмоешься». Я никогда не испытывала такой симпатии к мисс Риченде, но после этих слов меня заинтересовало другое. Набрав воздуха в грудь, я спросила, «А что-нибудь подобное случалось в поместье?» Она внимательно посмотрела на меня. «Ты, похоже, сплетен наслушалась». Помолчала, будто решая, заслуживаю ли я доверия, и продолжила. «Между нами кузен Джордж был тот еще мерзавец и оказывал дурное влияние на моего брата». Я сочувственно покачала головой. Какое-то время мы шли молча. «Я заменила в штате прислуги племянницу мистера Холдсворта. Верно?» Мисс Риченда нахмурилась. «Возможно. Я довольно долго не общалась с родителями, до недавних пор». «О, да, прямо как в сказках, не заладились отношения с мачехой». «Вам, должно быть, нелегко было?» Но она пожала плечами. «У каждого свой крест». С вершины холма открылся вид на Степлфорд-холл. Я набралась храбрости для нового вопроса. «А вы не знаете, как звали племянницу мистера Холдсворта? Может быть, Люси?» Мисс Риченда остановилась. «Хватит уже кружить вокруг да около». «Простите?» «Перестань задавать наводящие вопросы. Если у тебя что-то на уме, говори прямо». «Ну, все так сложно», — жалобно призналась я. Мисс Риченда хлопнула меня по плечу. «Не знаешь, кому верить, да, бедняжка? Ну, давай, рассказывай. Обсудим между нами девочками». «Я думаю, мистер Холдсворт убил мистера Джорджа», — выпалила я. «Его племянница забеременела и умерла при родах». «И ты считаешь, это был ребенок Джорджа?» «Скорее всего. Холдсворт обезумел от горя и расправился с виновником смерти Люси. Но я не могу себе представить, что он убил вашего отца». «Да уж и правда, все сложно». «Пожалуй, тебе лучше поговорить с Бертрамом». Ричард был слишком привязан к Джорджу. «Знаешь что, пойдем-ка в мои апартаменты. Подождешь там Берти, заодно вместе все обсудим, обдумаем. Может, вдвоем у нас получится разобраться в этом деле». «Гораздо лучше?» У меня вдруг по спине пробежал холодок, но я покорно кивнула. Мисс Риченда провела меня в дом через служебный вход, оставила пса внизу, и мы поднялись в ее спальню. «Устраивайся поудобнее». Пропустив меня в комнату, она любезно улыбнулась и захлопнула дверь. А в следующую секунду я услышала, как поворачивается ключ в замке, и поняла, что совершила чудовищную ошибку. Отец всегда говорил мне: «Мораль превыше семьи». Но люди часто меняют первое и третье слова местами. Я бросилась к окну. Оно было закрыто. Я подняла тяжелую раму и высунулась наружу. Мне показалось, что усыпанная гравием дорожка безнадежно далеко внизу. А поскольку сам дом был современный, не так давно построенный, к моему сожалению, не заросли плюща на стенах, ни водосточных труб поблизости от окна. Ничего этого не обнаружилось. Я постаралась совладать со своими эмоциями. Можно было бы совершить героический бросок по карнизу в соседнюю спальню. Но в последний раз я такое проделывала лет в 12. К тому же сейчас мне мешали длинные юбки. С одной стороны, я понимала, что надо спасать себя самой, а с другой надеялась, что мистер Бертрам засучит рукава и мужественно ринется на защиту правосудия. Ну, то есть на мою. Много времени не прошло, прежде чем я снова слышала скрежет ключа в замочной скважине. Пришлось стремительно отступить за кровать. В комнату вошла мисс Риченда, а следом за ней мистер Ричард. «Прости, Эфимия, ты знаешь, что я невысокого мнения о самцах в целом, но это как-никак мой брат-близнец. И, кстати, по закону старшинства у него есть все права на новую любовницу нашего младшенького братца». «Новую любовницу?» – тупо повторила я. «Ох ты, боже мой!» – вздохнула мисс Риченда, приближаясь ко мне. «Милая девочка, ты же не думала, что Берти у нас святоша?» Я вцепилась в край балдахина кровати. Ткань была гладкой и холодной. Мой ноготь запутался в кружеве оборки. «Если тронете меня, я закричу!» Мистер Ричард смахнул охапку книг, блокнотов, чулок со стула и уселся. «Сдались мне эти права!» – проворчал он. «Честное слово, у нас с Берти разные вкусы!» И Сриченда отступила немного назад, перекрывая мне выход из спальни. «Отпустите меня!» – попросила я. «Обещаю, я никому не скажу!» «Чего не скажешь?» – нахмурился мистер Ричард. «Ничего! Тогда тебе придется стать на редкость молчаливой. Надо все уладить как-то по-другому!» Он заулыбался, оскалив зубы, как лис, подобравшийся близко к курятнику. «Так что она тебе там такого наговорила, Риченда?» «А она думает, милый братец, что Жоржи обрюхатил племянницу Холдсворта, и тот его за это прикончил». Я таких слов густо покраснела. «Фу, как грубо, сестренка! Ты вогнала нашу гостью в краску. Это же не одна из тех шлюшек, которых ты привечаешь в своих приютах. Это красотка уровня повыше». Мистер Ричард снова устремил взгляд на меня. «Стало быть, ты распространяешь грязные сплетни о прислуге моего отца, девка? А за что же, по-твоему, Холдсворт убил его? Моего отца?» Я сглотнула. «Не думаю, что это Холдсворт». Голос прозвучал чуть слышно. Мистер Ричард кивнул. «Умница! Кто-то просто воспользовался ситуацией. Ты ведь так думаешь, да?» Вероятно, все мои мысли тотчас отразились на моем лице, потому что он хмыкнул. «Удивлена, дорогуша! За покерный стол тебе лучше не садиться. Да-да, можешь не сомневаться, у меня тоже есть мозги. И, по-моему, насчет Холдсворта ты не совсем права». «Ричард, ты думаешь, Холдсворт убил отца?» — вмешалась Риченда. Он перевел на нее спокойный взгляд своих голубых глаз. «Я думаю, сестренка, он считал, что папаша слишком мало внимания уделял собственной прислуге, о которой должен был заботиться. Или же, наоборот, слишком много». «О нет, Ричард! Ты не строй из себя оскорбленной невинности, Риченда. Ты же прекрасно знаешь, как отец вел себя с женщинами». «Но не в собственном же доме!» Ричард пожал плечами. «А какая разница? И какое нам дело до всего этого теперь? Он же мертв. Надо поскорее закрыть расследование. Мне тут шум-гам не нужен». «Но у вас же нет доказательств!» – воскликнула я. «Риченда, завяжи ей рот и запри ее в гардеробе». «Вот сейчас мне надо было бежать во что бы то ни стало. но он произнес эти слова так спокойно, будто давал распоряжение принести ему послеобеденный виски, и я не всполошилась. Более того, я все еще думала, что ослышалась, даже когда мисс Риченда подступила ко мне и принялась засовывать в рот платок, а ее брат уже связывал мне руки шнуром от балдахина. Зато с гордостью могу сообщить, что пока они тащили меня через всю комнату, мне удалось стянуть с кровати покрывало и порвать его. Потом меня втолкнули в гардероб. Я упала на пол в полнейшей темноте и услышала, как щелкнул замок дверцы. «А может, зря мы так?» — спросила мисс Риченда. «Нам нужен козырь в переговорах с Бертрамом, иначе мы не сумеем перетянуть его на свою сторону». «О, братец, да у тебя и правда есть мозги!» А по моим щекам хлынули горячие слезы.